разве что уточнить, кого именно зацепило и до какой степени. Однако Макнил принес на сей раз весть странную. «Сэр, из патрулирования зоны не вернулся Питер Уайн, рядовой из штурмовой группы». Безразлично доложил этот ангел смерти. Два бывших с ним морских пехотинца утверждают, что Уайн отстал от них всего на четверть мили, собирал цветы и исчез. «Что делал?» Джейсон потряс головой. «Собирал цветы, сэр. Находился в пределах видимости». «Зачем он собирал эти цветы? Для кого?» «Не знаю, сэр», — с тупой бесстрастностью произнес сержант. «Может, потому что в зоне очень много цветов?» «Искали?» «Да, сэр. Прочесали весь южный склон. Через 15 минут. Никаких следов». «А что говорят французы?» Джейсон Деннис начинал тихо свирепеть от бесстрастности Макнила. Впрочем, сержант, возможно, по-своему переживал случившееся, однако на его истинно черном лице Джейсон никогда не мог заметить даже оттенка чувств. «Французы говорят, если рвал цветы, значит, ушел к женщине». «Это логично, сэр». «Где этот парень мог найти женщину? Где ты тут видел женщин?» «В хорватском селении, сэр. Там есть существа, напоминающие женщин». «Вот именно, напоминающие. И только», — проворчал Деннис и стал одеваться. «Штурмовую группу в ружье. Открыть проход в зону для бронетехники». «Слушаюсь, сэр», — откозырял сержант. Время было около трех. Самое паскудное время, когда уже невыносимо хочется спать, и когда сербские снайперы выходят на ночную охоту. Немцы, которых Деннис сменил два месяца назад, в этой зоне потеряли одного человека, а второго с пулевым ранением в пах отправили в Голландию, где, говорят, есть хирург, делающий операции по пересадке гениталий. К немцам у сербов был старый неоплаченный счет. Они не давали им тут спокойной жизни, а янки кое-как терпели и совсем не трогали французов. Потому Деннис вначале решил, что этот парень из штурмовой и в самом деле ушел в самовольную отлучку, пробравшись из зоны через минное поле и колючую проволоку. Но он выслал на поиски две группы: в зону на бронетранспортере из-за снайперов, в селение на автомобиле, лично возглавив отряд из 10 морских пехотинцев. На въезде стоял хорватский блокпост, и офицер, от которого почему-то за километр воняло кошарой, заявил, что не только янки, но и мышь не проскочит сквозь его заставу. Дескать, маловероятно, что исчезнувший боец миротворческих сил ООН сейчас находится в селении. Однако пропустил группу без звука, хотя на его физиономии было написано презрение к американцам. Джейсон со своим батальоном сидел в Боснии вторую двухмесячную смену и давно заметил одну странную особенность среди южных славян. Была негласная, но определенная установка командования всячески поддерживать хорватское население, мусульман и их вооруженные силы, и, напротив, давить сербов. Однако последние казались более терпимыми к янки, чем все остальные, ради которых был затеян весь сыр-бор и за которых сейчас ломали копья политики. Разумнее было бы навешать темы другим, чтобы Европа, наконец, успокоилась на несколько лет. Командир бригады генерал Хардман считал, что более всего следует наказать как раз хорватов усташей, поскольку они затеяли свару в Боснии, чтобы взять реванш за поражение в последней войне. Деннис, как профессионал, особенно не вникал в политические детали и нюансы, да и верить в выводы Хардмана нужно было с осторожностью. Генерал на все имел свою личную точку зрения, чаще всего расходящуюся с официальной. Однако, заметив впервые презрительное отношение к американским солдатам со стороны хорватов, мысленно согласился с командиром. Их следовало выпороть еще и потому, что они обожали немцев и прогибались перед ними, как китайские болванчики. Тут у них в Европе были свои отношения. Поэтому Джейсон, въехав в селение, не особенно-то соблюдал протокол и для острастки приказал пострелять по черепичным крышам, чтобы уважали морскую пехоту США и не корчили брезгливые рожи. А за побудку, сыгранную таким образом, можно было всегда отбрехаться проверенным не раз доводом: засекли сербского снайпера.